Ловец. 5. «И ты поедешь?» — закричала жена, едва он закончил разговор с Мамоновым. «Саша, видишь ли, и слышать ничего не хочу. Я весь день одна с двумя детьми. Ладно, твоя прежняя работа, она хотя бы приносила большие деньги. А что сейчас? Тебя по-прежнему нет дома, и денег тоже нет». «Но ты сама говорила, уходи», — разозлился Алексей. «Я думала, ты будешь спокойнее, перестанешь метаться, засиживаться на работе допоздна. А стало еще хуже. В общем, ты никуда не поедешь». «Поеду». «Ты же сам говорил, что этот Мамонов сумасшедший, что нет никакого трупа». «Я вернусь утром». «Утром ты поедешь на работу». «Я тебе позвоню». «С работы?» «Саша». «Ну, спасибо». «Саша, мы что-нибудь придумаем». Он попытался поцеловать жену, та отвернулась. «Ладно, ты не хочешь со мной разговаривать. Я даю тебе слово, в ближайшем будущем что-нибудь изменится». «У тебя есть на примете другая работа?» «Есть», — соврал он. «Ну все, я пошел». Она не ответила. Алексей сам себя проклинал. «Ну что тебе до Мамонова?» Очередная галлюцинация крепко пьющего миллионера. Теперь ее, видите ли, застрелили. Если Алексей не приедет, Сила Игнатьевич наберет 02, и тогда... Ох, что тогда будет? Местные с ним церемониться не станут. Не любят они буржуев-захватчиков, да еще и москвичей. Ох, как не любят. Алексей тяжело вздохнул. Надо уговорить Мамонова лечь в больницу. С галлюцинациями господина миллионера пора кончать. Как говорится, Бог Троицу любит. Третий раз последний. Леонидов и сам не понимал причин своей симпатии к Силе Игнатьевичу Мамонову. Почему-то классовая вражда в силу не вступала, да и зависти не было. В конце концов, Мамонов всего добился сам. Тут и везение, и хватка, и пробивная способность. Вот Алексей заставил плясать под свою дудку. Едет же он ночью к Мамонову на дачу, поругавшись с женой. На его счастье пробок не было. Близилась полночь. Он ехал, включив магнитолу. И даже подпевал, когда знал слова. К его удивлению, загородный дом Мамоновых был отнюдь не на Рублевке. В месте далеко не пафосном и не так давно обжитом. Но он уже понял, что Сила Игнатьевич — мужик прижимистый. А главное, не хочет, чтобы жена знала, сколько у него денег. Леонидов ехал на северо-запад Москвы. Ехать, к счастью, пришлось недолго. Поселок, в котором отстроили дачу Мамоновой, был обнесен довольно-таки хлипким забором. Охрана у шлагбаума не оказалась. В большинстве домов окна были темными. Видимо, с наступлением осени народ приезжал сюда только на выходные. Нужный ему дом Алексей увидел сразу. Во-первых, все окна светились. Во-вторых, размерами и дизайном он заметно выделялся среди остальных особнячков-середнячков. В-третьих, ворота были распахнуты. Алексей въехал на участок и тут же увидел огромный джип, уткнувшийся чуть ли не в самое крыльцо. Машина стояла криво. «Мамонов пьян», — подумал Алексей и тяжело вздохнул. «Ну, сейчас начнется. Цирк, парад, алле! Ваш выход, Сила Игнатьевич!» Но миллионер ему навстречу не спешил. Леонидов припарковал свою машину рядом с джипом и поднялся на крыльцо. К его удивлению, входная дверь была заперта. Стучать пришлось долго. Открывать ему не спешили. Алексей начал злиться. «Да что ж там такое? Сам же умолял приехать». Он ударил в дверь ногой, потом забарабанил по ней кулаками. Наконец, из-за двери раздалось еле слышное. «Кто там?» «Сила Игнатьевич, это вы?» Голос ответившего ему человека был тихим и жалким. Так не похоже на грозного и шумного Мамонова. «Да, это я. А вы кто?» «Да Леонидов, о господи, открывайте!» Мамонов загремел замками. «Замками?» «Совсем крыша поехала», — еще раз вздохнул Алексей. Наконец ему открыли. На пороге стоял бледный Мамонов. Руки у него дрожали. «Совсем плохо, Сила Игнатьевич?» — сочувственно спросил Алексей. Хозяин посторонился, и он прошел в гостиную. Опять пере... Он хотел сказать «перебрали», но осекся. И остолбенел. Картина, открывшаяся его взору, была ужасна. Даже видавший виды Алексей почувствовал, что ему нехорошо. По всему дому цепочкой тянулись кровавые следы. К тому же светлая обивка мебели была захвачена окровавленными руками. Складывалось ощущение, что здесь зарезали человек 10. Алексей слегка растерялся. Выходит, и в самом деле труп. На полу гостиной валялся пистолет, одежда Мамонова была в крови. Ботинки набухли все той же кровью. Алексей невольно повторил мысль Мамонова: не может быть в одной женщине столько крови. Не на куски же он ее резал. «Где труп?» — хрипло спросил он. «А разве он есть?» «Тогда откуда кровь?» «Что, и кровь есть?» Сила Игнатьевич растопырил пальцы и принялся их рассматривать. Потом посмотрел вниз на свои ботинки. «Глянь, Леонидов, есть она, или мне только кажется?» «Да что вы Ваньку валяете?» Мамонов покачал головой. «Я не валяю, я просто не знаю, ничего не знаю наверняка». «Что же вы наделали, Сила Игнатьевич?» «Я ничего не...» «Где она?» «На втором этаже». «А ну-ка!» Отстранив хозяина, Алексей взлетел по лестнице на второй этаж. Здесь было еще ужаснее. Кровь на полу, на диване и креслах, на стенах, оклеенных светлыми обоями. Видимо, покойница обожала все белое. Он обернулся. На предпоследней ступеньке стоял растерянный Мамонов. «Вы что, кругами возле нее ходили?» — зло спросил Алексей. «Зачем?» «Хотел убедиться, что...» Сила Игнатьевич сглотнула и замолчал. Вокруг тела Эльзы Валентиновны все было захватано и затоптано. Похоже, Сила Игнатьевич поднимался на второй этаж неоднократно. Даже на двери в спальню были кровавые отпечатки пальцев. «Что вы здесь делали?» «Я хотел убедиться, что она...» «Леонидов, скажи мне, она и в самом деле умерла?» «Нет, ее убили. Застрелили». «Не может быть!» «И проблем у вас не стало меньше, Сила Игнатьевич». Алексей достал телефон, сам набрал 02. Пусть местные работают, это их епархия. Московская область. Когда вызов приняли, вновь обратился к Мамонову. «Рассказывайте, как все было?» Сила Игнатьевич, не отрываясь, смотрел на труп, потом растерянно спросил. «Неужели все? Вы хотите сказать, освободились?» «Она и в самом деле умерла? Как-то не верится». «Да что вы заладили, я же вам сказал, не умерла, ее убили, застрелили из вашего пистолета, и я склоняюсь к мысли, что именно вы это сделали, Сила Игнатьевич». «Я не убивал». «Здесь полно ваших следов. Не исключено, что только ваших, ваша одежда в крови. На пистолете ваши отпечатки пальцев. Когда вы звонили, то сказали, что пистолет у вас в руке. А если только ваши, Сила Игнатьевич?» «Я не убивал». «Но бывает, что убийца не помнит, как все случилось. И даже сам вызывает милицию. В моей практике такие случаи бывали. И вот так же все они твердили. Я не убивал, только не я. Но факты. Факты говорили обратное. И результаты экспертизы. А ваш случай особенный. Вы больны. К вам при мне же психиатра вызывали. А когда выпьете, с вами и вовсе случаются странные вещи. Вы просто не помните, как ее убили». «Не помню. Я тебе честно скажу, Леонидов, не помню. Я помню только, что страстно этого хотел, чтобы она умерла. Я все время представлял, как это происходит. Но я не хотел сам, понимаешь, не хотел». «Скажите это своему адвокату. Уверяю, это будет интересный процесс». «Процесс?» «Впрочем, это не мое дело. Я вижу то, что вижу, а решать будет суд. Возможно, в деле откроются новые обстоятельства. Надо здесь все как следует отработать». Алексей начал оглядываться. Не стоит спешить с выводами. Пальчики еще не откатали, да и соседи не опрашивали. Вдруг в отсутствие Мамонова здесь кто-то был. «Послушай, Леонидов». И в этот момент за окном завыла сирена. «А, приехали!» — обрадовался Леонидов. «Оперативно они, и 10 минут не прошло». Он быстро спустился вниз на первый этаж. Мамонов следом. Едва они оказались в гостиной, за окном раздалось грозное. «Всем, кто находится в доме, лечь на пол, руки за голову!» — орали в рупор. Мамонов пожал плечами и растянулся на полу. А Леонидов вышел на крыльцо со словами. «Свои мужики, это я вызвал! Лицом к стене не двигаться, руки за голову, к стене на... Кому сказал?» Он оказался под прицелом калашей. Вид у мужиков был серьезный. А Алексей понял, если не подчиниться, они будут стрелять на поражение, и уткнулся лицом в стену, заложив за голову руки. На него тут же накинулись дюжи, и ребята стали выворачивать карманы, бесцеремонно ощупывать, потом дали пинка и втолкнули в дом. Алексей вспомнил, что не взял с собой удостоверение. Его объяснение никто слушать не собирался. Да он и не пытался что-либо говорить, прекрасно зная, чем это закончится. Не хватало только явиться утром к жене с фингалом под глазом. То-то она посмеется. «Добрый, добрый, Лешечка, так тебе и надо». А мужики принялись за Мамонова, обыскали пару раз, смазали по шее. Потом их обоих поставили лицом к стене. Коренастый парень в штатском поднял с пола пистолет. «Похоже, Кольт», — не оборачиваясь, — сказал Леонидов. «Молчать! Будешь говорить, когда тебя спросят, умник!» Другой оперативник вытащил из кармана светлого пиджака, валявшегося на кресле, документы Мамонова, прочитал вслух. «Мамонов Сила Игнатьевич, это вы хозяин дома?» «Я». «А ваш гость, он кто?» «Мои документы в машине», — сказал белоснежным обоям Алексей, не отрывая от них рук. «Права. Леонидов из уголовного розыска». Оперативники переглянулись. «Он из милиции», — по-прежнему, стоя лицом к стене, подтвердил Мамонов. «Удостоверение?» — деловито спросил коренастый. «Дома оставил. Я ведь не на работу ехал», — огрызнулся Алексей. «Можете позвонить». Он назвал фамилию своего непосредственного начальника и номер его мобильного телефона. Поднимут с постели, ну так что ж, ситуация чрезвычайная. В это время сверху спустились двое, тот, что постарше, сказал. «Наверху труп, женщина лет 25-30, блондинка, отпечатков пальцев полно, пол затоптан». «Значит, сигнал верный». «Это я вам звонил», — сказал Алексей. «Звонила женщина», — возразил коренастый. «Тёща», — с чувством пояснил Мамонов. «Был еще один звонок», — Леонидов обернулся. «Позвоните дежурный, я представился. Что вам, трудно проверить?» Сила Игнатьевич тоже обернулся и попытался объяснить. «Сначала я позвонил ему, когда нашел труп». «Почему?» «Потому что это было не первое покушение на его жену», — ответил Алексей. «Мы уже работаем по этому делу. Может быть, вы выслушаете меня?» «Есть», — сказал в этот момент оперативник, наводивший справки. «Информацию подтвердили. Леонидов Алексей Алексеевич в московском уголовном розыске работает». «Садитесь», — предложили ему. «А я могу сесть?» — попросил Мамонов. «И вы садитесь. Предупреждаю, дом оцеплен. Даже не пытайтесь». «Что?» «Бежать». «Зачем мне бежать?» — удивился Сила Игнатьевич. «Я же не преступник». Коренастый переглянулся с коллегой и хмыкнул. «Почему же вы приехали один, без бригады?» — был следующий вопрос к Алексею, раз вызов поступил. «Это долго объяснять, но я вам сразу скажу, дело сложное. А на мой взгляд, простое. Вася, что там?» Молоденький эксперт свесился с перил, сказал с энтузиазмом. «Два пулевых ранения, одно в голову, другое в область сердца. Пробито левое легкое, в голову смертельное. Оба выстрела сделаны с близкого расстояния. Умерла сразу. Убийство произошло примерно с 9 до 11. Точнее скажу, после вскрытия. А красивая была баба». И он исчез. «Когда я приехал, она уже была мертва», — хрипло сказал Сила Игнатьевич. «А когда вы приехали?» — хором спросили местные опера. Алексей пока молчал. «Половине десятого, кажется». «Ну и что тут сложного?» — коренастый с усмешкой посмотрел на Алексея. «А то, что он нашел уже ее труп, так все это говорят. Я, мол, ни при чем. Скажете, еще грабители поработали. Мамонов, что-нибудь из ценных вещей пропало?» «Могу я позвонить своему адвокату?» — сообразил, наконец, Сила Игнатьевич. «А у вас и адвокат есть?» — оперативники вновь переглянулись. «Сила Игнатьевич — человек богатый и влиятельный», — пояснил Алексей. «И права свои знает. Я думаю, вам надо пойти ему навстречу». «Хорошо, звоните, но только адвокату». Пока Мамонов звонил, Алексей попросил. «Могу я взглянуть на оружие? А чего там смотреть?» «Смотреть как раз есть на что. Вы когда-нибудь такое видели?» «Я много чего в жизни видел», — усмехнулся коренастый. «Тогда вам повезло больше, чем мне. Я такой пистолет вижу впервые. Редкое оружие». «Ну и что? Иногда это значит многое». Алексей уже начал злиться на этих щенков, жизнь которых в последнее время упростилась до предела. Все-то им ясно, все-то они знают. И все видали. Перед ними коллекционный кольт начала прошлого века, а им на это наплевать. Он же смотрел на пистолет, как коллекционер на редкую бабочку. Когда еще удастся поймать такой экземпляр? И как она сюда залетела? 38-й калибр. Made in America. Сразу видать, тяжелый. На вид весит не меньше килограмма. тот же Макаров куда как легче и меньше, компактнее. Должно быть, тяжеловато было из такого оружия стрелять. Первое ранение оказалось не смертельным, но тяжелым. Пуля пробила легкое. Женщина упала, истекая кровью. И убийца подошел ближе. Второй выстрел в голову поставил точку в короткой жизни красавицы Эльзы. А крови много. Очень уж много. Большая была женщина, высокая. Он посмотрел на Мамонова. Мужик крепкий. Ему все это вполне по силам. «Сколько в магазине патронов, Сила Игнатьевич?» 7, машинально ответил тот. Положенный звонок Мамонов уже сделал, потом вздрогнул. «Что?» «Сколько раз вы из него стреляли?» «Пару-тройку раз, то есть, я хотел сказать, раньше стрелял. Пробовал, одну обойму израсходовал». «Правильно, раз подарили, отчего же не попробовать? А жена знала о пистолете?» «Вава, конечно, я его не прятал». «И тоже пробовала?» «Кто, Вава? Да она была трусиха, курица». «Похоже, не любили вы жену, господин Мамонов», — коренастый оперативник прищурился. «В общем, дело ясное». «Сила Игнатьевич — больной человек», — вмешался Алексей. «Вот как?» «Ему бы и врача вызвать не мешало». «Я не... неплохо себя чувствую», — выдавил Мамонов. «А сколько вы выпили?» — спросил вдруг другой оперативник. «Это было днем». «А все-таки сколько?» «Был банкет по случаю открытия торгового центра». «Постойте-ка!» — коренастый хлопнул себя по лбу. «А я-то думаю, где ж я его видел? Память у меня профессиональная. А сейчас вспомнил, сегодня по телевизору. Рядом с ним еще баба была хорошенькая. Они шампанское пили. Точно на банкете». «Теперь все понятно!» — второй присвистнул. «Любовница, значит? А жену того грохнул. Денег-то полно. Думаешь, адвокаты тебя вытащат?» «Попрошу не тыкать!» — Мамонов налился кровью. «Конечно, им, буржуям с огромными деньгами, все позволено. Завтра смотришь, Вань телегу накатает. На наши с тобой незаконные действия, мол, лицом к стенке поставили, сука. Ваня, давай его посадим!» «Давайте прекратим это», — вмешался Алексей. «Вина господина Мамонова еще не доказана. Сажать его за решетку вы не имеете права. Нужно постановление суда. И результатов экспертизы надо дождаться». Словом, нужны основания. Сейчас приедет адвокат и объяснит вам это, если вы еще не в курсе. Да он же весь в ее крови! Презумпцию невиновности еще никто не отменял. Это суд будет решать, убивал он или не убивал. Ваша работа — собрать доказательства. Кстати, где прокуратура? Следователь где? Ну, я прокуратура, — неохотно отозвался коренастый. Следователь по особо важным делам. Алексей даже рот открыл от удивления. А он-то думал, опер? А может, второй патологоанатом или вообще водитель? Как у них тут все интересно. И вы, следователь, бездоказательно обвиняете человека в убийстве, руководствуясь только своими эмоциями? Чего мне надо, я докажу, — очерился тот. Не надо меня учить. Вы хотя бы протокол заполните. Это никуда не денется. Наверх поднимитесь, взгляните на труп. Хватит меня учить! Тем не менее, коренастый парень поднялся и нехотя направился к лестнице на второй этаж. Поднял голову, крикнул. «Ну чего там, Вася? Работаем!» «Тут товарищ из Москвы переживает. Все будет в лучшем виде. Они думают, что только в Москве работать умеют». Далее следовал трехэтажный мат. Алексей поморщился. Ну вот и до этого дошло. Разборки между Москвой и областью. Что делим, господа? Деньги, власть. Бедность делим. Все логично. Олигархи вне конкуренции, сравнивать надо с себе подобными. Когда зарплата на 5000 рублей больше, впечатляет. Когда на 5 миллионов, понятно, что это не твой уровень. Злиться по этому поводу бессмысленно. А вот из-за 5000... Ругаться Алексею не хотелось. На дворе была глубокая ночь, он молчал. Следователь хмуро посмотрел на него и все так же нехотя стал подниматься по лестнице. «У вас всегда по району молодежь дежурит?» — спросил Алексей у второго. «Опера? Водителя? А может, патологоанатома? Как у них тут все? «Пенсионеры больничные часто берут и жаловаться любят. Работа, мол, тяжелая. А кто тебя заставляет? Не хочешь — не работай. Огурцы на даче выращивай, капусту квась. Юристов хватает. У нас в городе и техникум есть, и институт. Заочный». «Ты откуда? Из техникума или из института?» «Учусь после техникума». «Понятно». И все-таки юрист. Раз первый следователь, то этот опер. По логике вещей. Убийства у нас редко случаются. Вот раньше, когда разборки бывали, так местный морг был переполнен. Парень мрачно сплюнул. А сейчас все поделили, успокоились, разве что наркоманы мрут. Или паленой водкой травятся. Это бывает. А что по огнестрел? Мамонов молчал, погруженный в свои мысли. Он ждал адвоката. Алексей уже понял, что за решетку Сила Игнатьевич сегодня не отправится. Адвокат его отстоит. В крайнем случае Мамонов поедет в больницу. И первое, что надо провести, это психиатрическую экспертизу. На предмет вменяемости господина Мамонова. Не исключено, что жену убил именно он. Алексей огляделся. Надо сказать, чтобы все запротоколировали. Отметили бы и то, что собаки заперты. Факт, между прочим, немаловажный и в пользу Мамонова. «Сила Игнатьевич, дом находится на сигнализации». «Что?» «Да, по всему периметру участка. На гараже, на окнах и входной двери сигнализация, на случай незаконного проникновения. Если через забор махнут или замок попытаются взломать на гараже. Летом народу в поселке много, но мы все равно на ночь ее включаем, от греха подальше. Так, знаете ли, спокойнее спать». «А если на дворе ночь, а вас нет, жена включила бы сигнализацию?» «Да, она была трусиха, хотя с ней были собаки, но она их заперла». «Как странно». «Мне это тоже показалось странным». «И выстрелы были сделаны с близкого расстояния. Это значит, что в доме был человек, которого она хорошо знала и которому доверяла. Сама его впустила, потому что не опасалась. И который не любит собак», — заметил Алексей, кинув взгляд на Мамонова. «С чего бы я стал запирать свою собаку?» — пробормотал Сила Игнатьевич. «Вот и я так думаю». «Надо опросить соседей, когда они услышали выстрелы, если вообще слышали, и не видели ли машину преступника. Не на автобусе же он приехал? Если вообще кто-нибудь приезжал?» «Какие соседи?» — Мамонов вздохнул. «В выходные здесь, конечно, народу полно, а в будни мало, и в основном на том конце. Сомневаюсь, что кто-то вам скажет, какой марки была машина, на которой приезжали к моей жене». «Но выстрелы-то они слышали?» «Стены толстые», — Мамонов пожал плечами. «Окна на втором этаже были закрыты. Я почему знаю? Сначала подумал, что это грабители, и кинулся запирать входную дверь, а потом закрывать окна. Так вот, на втором этаже даже форточки были закрыты, что странно. Ведь днем жара, духота, солнце нагревает крышу. Почему она это сделала, а?» «А вы не слышали выстрелов, когда подъезжали к дому?» «У меня в машине магнитола, музыку я слушал. А музыку я люблю громкую. Нет, не слышал». «А по дороге никого не встретили?» «Это мог быть ваш общий знакомый или знакомая». Алексей подумал, что убить Эльзу Валентиновну могла и женщина. Теоретически это возможно. Да, пистолет тяжелый, но выстрелов было два с близкого расстояния. Женщина вполне могла это сделать. «Знать бы, где упасть!» — Мамонов тяжело вздохнул. «Какую-то машину встретил, но я же говорю, ехал домой, слушал музыку. Стекла тонированные, на улице темно. Трасса, конечно, освещена, а проселочная дорога нет. Здесь километра три по гравию, а из источников света только луна. И потом. Фарами мне в лицо посветили, я даже выругался и засигналил». «Фарами?» — с интересом спросил Алексей. «А подробнее? Марку машины не помните? А может, даже номер?» «Нет, я ж говорю, фарами в лицо. Чуть в кювет не съехал. Думал, местная шпана. Хотя машина была солидная, дорогая, вроде BMW. Или Мерседес, а может, и Тойота? Не могу с полной уверенностью сказать. Темная. Видно, ее было плохо, и все». «Жаль. Но почему тогда вы решили, что машина дорогая?» «Черт его знает. Что я в дорогих машинах не разбираюсь?» — слегка обиделся Мамонов. «Я, как вещь вижу, сразу могу сказать, дорогая или дешевка. Даже по очертаниям, на ощупь или по запаху. Я это почувствовал, понимаете? Что же касается номеров, да они же были заляпаны грязью». «Откуда грязь, Сила Игнатьевич, на улице сушь?» «Я об этом не подумал, я же говорю, не до того было. У меня же сегодня открытие торгового центра». Видимо, в этот момент Мамонов вспомнил, что сегодня у него праздник, и помрачнел. Как начинался день? И как закончился? Алексей же отметил, что Сила Игнатьевич говорит как человек разумный. Расстроен, конечно, но не бредит, как в прошлый раз. Пришел в себя, на вопрос отвечает внятно. «Надо проверить мобильный телефон вашей жены», — сказал Леонидов. «Кому она сегодня звонила? В какое время? Ее мобильник, надеюсь, здесь, в доме?» «Да», — оживился Мамонов. «Мне как раз позвонила теща, когда я приехал. То есть ей, Ваве, а трубку взял я, потому что... В общем, ты понял, это она вызвала милицию, тёща. А почему? Я ей сказал, что Эльзу застрелили. А она что? Стала кричать, что это я её убил. Мамонов усмехнулся. Теперь всё понятно. Алексей кивнул. Сила Игнатьевич, а как вы думаете, у вашей жены были враги? Да сколько угодно. Почему? Мне кажется, она была безобидной. Она ляпала глупости, не думая. Мамонов вновь помрачнел. Дурак, что видит, то и говорит. Нет, чтобы подумать. К чему, к примеру, она говорила, что мой покойный отец-идиот раздал мне такое имя? Разве можно так о покойниках? Причем она говорила это при гостях, но не дура. Она даже не понимала, что мне это неприятно. Ладно бы делала назло. Она просто не понимала, что можно говорить, а что нельзя. Зато теперь я понимаю, почему вы так хотели ее смерти. Да, хотел. Она была так глупа, что не могла держать язык за зубами. К примеру, кто-то доверил Ваве свою тайну. Тоже по глупости. Разве она могла промолчать? Причем могла дать честное слово, что будет нема как рыба, поклясться всеми святыми. Но, повторяю, она была так глупа. Могла проговориться и даже не догадаться, что проговорилась. А у кого могли быть такие тайны? И какого рода тайны? Сила Игнатьевич задумался, потом медленно сказал. К примеру, усыновление или наследство. Ну откуда я знаю? Вы, милиция, вы ищите. А мысль разумная. Значит, ее мобильный телефон здесь? Да, на втором этаже. Интересно, а почему убийца его не забрал? Значит, он ей сегодня не звонил, встречи не назначал или просто забыл, ошибся. Но, судя по двум предыдущим эпизодам, готовился он долго и тщательно, продумал все до мелочей. И забыть о мобильном телефоне? Что ты имеешь в виду, когда говоришь о двух предыдущих эпизодах? Я имею в виду, что это хитроумная комбинация, многоходовая. Автор — человек талантливый и не глупый. Алексей в упор уставился на Мамонова. И что ты на меня так смотришь? Ничего, думаю. Вот и думай, а смотреть не надо. Повисла пауза. Долгая пауза. Молчание нарушил Алексей. Ладно, проехали. Будем двигаться дальше. Адвокат приехал минут через 40. Его подняли с постели. На дворе уже была глубокая ночь, пробки рассосались. Зевая, то и дело поправляя очки в тонкой золотой оправе, господин Зельдман принялся объяснять права господина Мамонова. В общем, все вышло так, как и предполагал Алексей. С Мамонова взяли подписку о невыезде, но пока отпустили. Однако у Алексея было предчувствие, что скоро Силе Игнатьевичу предъявят обвинение. И выберут меру пресечения. Удастся ли адвокату продержать подзащитного до суда дома под ту же подписку? Или в больнице, как крайний вариант? Статья-то серьезная. С другой стороны, и деньги у Мамонова немалые. Время покажет, что будет дальше. Он возвращался домой совершенно разбитый. А ведь утром на работу. Кто ж мог подумать, что так случится? Он-то ставил на Мамонова, считал, что кто-то играет против Силы Игнатьевича. Что именно Мамонов — мишень. Его пытаются устранить, упрятать в больницу. С инфарктом или с диагнозом шизофрения, или даже устранить физически. А умерла она. С другой стороны, комбинация-то многоходовая. Бедная, глупая Эльза. Пала жертвой собственной же глупости. Как легко было тебя обмануть, хорошенькая блондиночка. Наивная, как ребенок. И все-таки красивая была женщина.